Раньше я все время торчал в свинарнике, а теперь меня заперли здесь. — Понятно, — сказал Нэнни. — Значит, ты хотел бы выйти отсюда. — Я не могу открыть дверь. — Ты не можешь открыть дверь, только он может. Я не могу сказать ему, чтобы он открыл, а ты можешь, показав ему, чего ты хочешь. — Как? — Слушай, — сказала Нэнни. И она разработала простой план. Когда фермер Тапс в следующий раз открыл дверку денника и вошел, чтобы наполнить ясли Нэнни сеном на ночь, старая коза заблеяла. Для него это было просто блеяние. А для туза оно означало «давай, попытайся». Фермер подошел к яслям. Туз подбежал и ткнул его сзади в ногу своим пятачком. «Что такое туз?» — сказал фермер Тапс. И в ответ поросенок пошел к дверке, которую фермер закрыл за собой, и ткнулся в нее настойчиво несколько раз, так что она задрожала на своих петлях. «Ты хочешь, чтобы я ее открыл?» «Два хрю». «Почему?» Туз сделал два круга по загону, вернулся к двери и опять ткнулся в нее. «Ты хочешь погулять?» — сказал фермер Тапс. «Вот тебе и на. Где это видано? Что же дальше-то будет? Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Одно хрю». «Ну, хорошо. Но ты возвращайся, когда я тебя позову, понял?» И, получив утвердительный ответ, фермер открыл дверку. «Он вернется», — сказал он Нэнни. «Ты не понимаешь, что я говорю, потому что ты не так умна. Но этот туз, он только что не говорит. Пожалуй, он даже слишком умен для того, чтобы разговаривать». Глава 4. Поросенок и кот. Фермер Тапс чувствовал некоторое беспокойство и, занимаясь работой по хозяйству, разговаривал сам с собой. «Ты глупец, Тед Тапс», — говорил он. «Поросята должны находиться в свинарнике, а не разгуливать, где им вздумается. Не ходить же за ним по пятам, будто я не доверяю ему. Где это слыхано, чтобы доверять свинье? Что-то у меня с мозгами не то. Но он может зашибиться, может убежать, потеряться. Он уже большим стал. За него дадут хорошие деньги, но, по правде говоря, дело не в цене. Я просто полюбил этого поросенка». Он поглядывал на часы, заставляя себя подождать еще, и когда, наконец, миновал час, фермер пошел к загону в некоторой надежде, что поросенок уже сам вернулся и ждет там целый и невредимый, но его там не было. За спиной раздался грохот. Это Нэнни поставила свои передние ноги на дверку и выглянула из загона. «Ну вот, Нэнни», — сказал фермер Тапс, — «уж порядком его нет. Скоро темнеть начнет. Не сходить ли за ним?» И он позвал: «Туз!» Затем подождал минутку-другую, но поросенок не появлялся. «Куп-куп-куп-куп-куп-куп-куп! Ну иди же!» — закричал фермер Тапс. Так он всегда звал коров, овец или кур, но в ответ услыхал лишь отдаленное мычание и блеяние. Да несколько старых кур прибежали со всех ног, надеясь, что и будут кормить, а туз не показывался. «Дурень ты, Тед Тапс!» — сказал фермер. «О чем только я думаю?» «Надо так его позвать». И он сложил ладони рупором, набрал побольше воздуха и издал клич, которым во все времена пользовались свинопасы, чтобы их заблудшие питомцы, задрав хвостики, устремились домой. «Пик-пик-пик-пик-пик-пик! Пик-пик-пик-пик-пик!» — закричал фермер Тапс, и через мгновение в отдалении послышался топот маленьких копытцев и показался туз, мчавшийся со всех ног. Забавно, как и все поросята, будто деревянный конь-качалка. «Что я тебе говорил?» — торжествующе сказал фермер Тапс Нэнни, но про себя он вздохнул с облегчением, открывая дверь и впуская запыхавшегося туза Трев. «Славный парнишка!» — сказал он, похлопывая поросенка, ну, прям как собаку, подумал он при этом. «Славный малый туз!» В ответ раздался запыхавшийся, но тем не менее настойчивый визг, так что фермер поспешил за едой. Когда фермер ушел, и с едой было покончено, Нэнни спросила: «Как ты провел время?» «Чудесно!» — ответил туз. «Я произнес речь перед овцами, побеседовал с коровами, подискутировал с утками, посплетничал с гусями, поболтал с курами. И, между прочим, ты была права, Нэнни. Я поспрашивал всех животных, могут ли они понимать, что им говорит Тед Тапс, и выяснил, что они не могут. Они знают, когда он их кличет, но это почти все». «Коровы-то знают свои клички, я уверена», — сказала Нэнни. «Да, они знают. Их часто называют как цветы: Лютик, Маргаритка, Примороза, что-нибудь в этом роде. Но я скажу тебе кое-что смешное, Нэнни. У всех овец одно и то же имя. Неужели? Да. Я спросил одну, как тебя зовут? И она ответила, Барбара. Спросил другую в ответ, Барбара. Я всех и спрашивал по очереди. Все они сказали, Барбара. Вот потеха. Без тени улыбки сказала Нэнни. Правда ведь? Сказал Турс. Он широко зевнул и уютно устроился на соломе. «Ну, спокойной ночи», — сказала старая коза. «Спи крепко, и блохи пусть кусают редко». Но в ответ послышалось только похрапывание.